Конечно, теперь у малыша был Бимбо, но все же он очень хотел, чтобы Карлсон пришел на его праздник. Гунила и Кристер сели за стол, и мама стала их угощать бутербродами. Малыш положил Бимбо в корзинку и тоже сел за стол. Когда мама вышла и оставила детей одних, Босса сунул свой нос в комнату и крикнул: «Не съедайте весь пирог, оставьте и нам с Беттон». «Ладно, оставлю по кусочку», — ответил малыш. «Хотя, по правде говоря, это несправедливо. Ведь вы столько лет ели сладкие пироги, когда меня еще и на свете не было». «Только смотри, чтобы это были большие куски», — крикнул Босса, закрывая дверь. В этот самый момент за окном послышалось знакомое жужжание мотора, и в комнату влетел Карлсон. «Вы уже сидите за столом?» — воскликнул он. «Наверное, все уже съели!» Малыш успокоил его, сказав, что на столе еще полным-полно угощений. «Превосходно!» — сказал Карлсон. «А ты разве не хочешь поздравить малыша с днем рождения?» — спросила его Гунила. «А, да, конечно, поздравляю!» — ответил Карлсон. «Где мне сесть?» Мама так и не поставила на стол четвертой чашки. И когда Карлсон это заметил, он выпятил нижнюю губу и сразу надулся. «Нет, так я не играю. Это несправедливо. Почему мне не поставили чашку?» Малыш тут же отдал ему свою, а сам тихонько пробрался в кухню и принес себе оттуда другую чашку. «Карлсон», — сказал малыш, вернувшись в комнату, — «я получил в подарок собаку. Ее зовут Бимбо. Вот она». И малыш показал на щенка, который спал в корзинке. «О, это отличный подарок», — сказал Карлсон. «Передай мне, пожалуйста, вот этот бутерброд, да, и этот, да», — воскликнул друг Карлсон. «Я чуть не забыл, ведь я принес тебе подарок, лучший в мире подарок». Карлсон вынул из кармана брюк свисток и протянул его малышу. «Теперь ты сможешь свистеть своему Бимбо. Я всегда свищу своим собакам, хотя моих собак зовут Альбергами, и они умеют летать». «Как? Всех собак зовут Альбергами?» — удивился Кристер. «Да, всю тысячу», — ответил Карлсон. «Ну что ж, теперь, я думаю, можно приступить к пирогу». «Спасибо, милый Карлсон, за свисток», — сказал малыш. «Мне будет так приятно свистеть Бимбо». «Имей в виду, — сказал Карлсон, — что я буду часто брать у тебя этот свисток. Очень часто». И вдруг спросил с тревогой: «Кстати, ты получил в подарок конфеты?» «Конечно, — ответил малыш, — от Гунилы и Кристера». «Все эти конфеты пойдут на благотворительные цели», — сказал Карлсон и сунул коробку себе в карман. Затем вновь принялся поглощать бутерброды. Гунила, Кристер и малыш тоже ели очень торопливо, боясь, что им ничего не достанется. Но, к счастью, мама приготовила много бутербродов. Тем временем мама, папа, Босса и Беттон сидели в столовой. «Обратите внимание, как тихо у детей», — сказала мама. «Я просто счастлива, что малыш получил, наконец, собаку. Конечно, с ней будет большая возня, но что поделаешь». «Да, теперь-то уж я уверен, он забудет свои глупые выдумки про этого Карлсона, который живет на крыше», — сказал папа. В этот момент из комнаты малыша донеслись смех и детская болтовня. И тогда мама предложила: «Давайте пойдем и посмотрим на них. Они такие милые, эти ребята. Давайте пойдем», — подхватила Беттон. И все они, мама, папа, Босса и Беттон, отправились поглядеть, как малыш празднует свой день рождения. Дверь открыл папа. Но первой вскрикнула мама, потому что она первая увидела маленького толстого человечка, который сидел за столом возле малыша. Этот маленький толстый человечек был до ушей вымазан взбитыми сливками. «Я сейчас упаду в обморок», — сказала мама. Папа Боссе и Беттон стояли молча и глядели во все глаза. «Видишь, мама, Карлсон все-таки прилетел ко мне», — сказал малыш. «Ой, какой у меня чудесный день рождения получился!» Маленький толстый человечек стер пальцами с губ сливки и так энергично принялся махать своей пухлой ручкой маме, папе, Боссе и Беттон, что хлопья сливок полетели во все стороны. «Привет!» — крикнул он. «До сих пор вы еще не имели чести меня знать. Меня зовут Карлсон, который живет на крыше. Эй, Гунил! Гунила! Ты слишком много накладываешь себе на тарелку! Я ведь тоже хочу пирога!» И он схватил за руку Гунилу, которая уже взяла с блюда кусочек сладкого пирога и заставил ее положить все обратно. «Никогда не видел такой прожорливой девчонки!» — сказал Карлсон и положил себе на тарелку куда больший кусок. «Лучший в мире истребитель пирогов — это Карлсон, который живет на крыше!» — сказал он и радостно улыбнулся. «Давайте уйдем отсюда!» — прошептала мама. «Да, пожалуй, уходите. Так будет лучше, а то я при вас стесняюсь», — заявил Карлсон. «Обещай мне одну вещь», — сказал папа, обращаясь к маме, когда они вышли из комнаты малыша. «Обещайте мне все, и ты, Боссе, и ты, Беттон, обещайте мне никогда, никому не рассказывать о том, что мы сейчас видели». «Почему?» — спросил Боссе. «Потому что нам никто не поверит», — сказал папа. «А если кто-нибудь и поверит, то своими расспросами не даст нам покоя до конца наших дней». Папа, мама, Боссе и Беттон пообещали друг другу, что они не расскажут ни одной живой душе об удивительном товарище, которого нашел себе малыш. И они сдержали свое обещание. Никто никогда не услышал ни слова о Карлсоне. И именно поэтому Карлсон продолжает жить в своем маленьком домике, о котором никто ничего не знает, хотя домик этот стоит на самой обыкновенной крыше самого обыкновенного дома на самой обыкновенной улице в Стокгольме. Поэтому Карлсон до сих пор спокойно гуляет, где ему вздумается, и проказничает сколько хочет. Ведь известно, что он лучший в мире проказник. Когда с бутербродами, печеньями и пирогом было покончено, и Кристер с Гунилой ушли домой, а Бимбо крепко спал в своей корзинке, малыш стал прощаться с Карлсоном. Карлсон сидел на подоконнике, готовый к отлету. Ветер раскачивал занавески, но воздух был теплый, потому что уже наступило лето. «Милый, милый Карлсон, ведь ты будешь по-прежнему жить на крыше, когда я вернусь от бабушки. Наверняка будешь», — спросил малыш. «Спокойствие, только спокойствие», — сказал Карлсон. «Буду, если только моя бабушка меня отпустит. А это еще неизвестно, потому что она считает меня лучшим в мире внуком». «А ты и вправду лучший в мире внук?» «Конечно. А кто же еще, если не я? Разве ты можешь назвать кого-нибудь другого?» — спросил Карлсон. Тут он нажал кнопку на животе, и моторчик заработал. «Когда я прилечу назад, мы съедим еще больше пирогов!» — крикнул Карлсон. «От пирогов не толстеют! Привет, малыш!» «Привет, Карлсон!» — крикнул в ответ малыш. И Карлсон улетел. Но в корзинке рядом с кроваткой малыша лежал Бимбо и спал. Малыш наклонился к щенку и тихонько погладил его по голове своей маленькой обветренной рукой. «Бимбо, завтра мы поедем к бабушке», — сказал малыш. «Доброй ночи, Бимбо. Спи спокойно».